«Я ваш давнишний читатель и почитатель», — сказал человек, представившись Сергеем Ивановичем Кошкиным, однако так и не сказав, кто он и откуда. «Я приметил вас с первых ваших рассказов, напечатанных, если не ошибаюсь, в журнале «Новый мир». Кошкина можно было бы принять за литературоведа, специализировавшегося по современной советской литературе. Он свободно сыпал именами, названиями новых, самых примечательных произведений, как вышедших отдельными книгами, так и опубликованных в журналах. Поначалу Гэмо подумал, что он аспирант, соискатель ученой степени из университета, института Герцена или Пушкинского дома. «Ваши произведения, — продолжал Кошкин, — дают основания полагать, что вы преодолели некий барьер трайбализма, который сковывает творчество многих писателей народов нашей страны. Вы как бы органически сплавили опыт художественного творчества бесписьменного народа и опыт всей мировой литературы в самых высоких и лучших образцах. Когда я читаю вас, я чувствую, что вы глубоко поняли и Гомера, и великих греков, и Сервантеса, и Данте, Гёте, Шекспира, Диккенса, не говоря уже о творцах великой русской литературы. Да, кстати, ваш русский, трудно себе представить, что это не родной вам язык». И вдруг, поначалу убаюканный словами, никогда не слышанными, но желанными, удивительно созвучным его тайным самооценкам, Гэмо вспомнил предостережение бабушки Гивевнеут: «Никогда не верь до конца сладким речам и похвалам Тангитана». И словно очнулся от сладких грез. «Ваши произведения — это произведения настоящего патриота, советского человека в полном и настоящем смысле этого слова, и мы ценим это качество». Гэмо так и не догадывался, кто же перед ним. Может, гость из Центрального комитета или комитета по ленинским премиям? Журнал «Октябрь» представлял повесть на премию, но дальше первого списка дело не пошло. «Мы знаем, что ваши произведения переводятся на иностранные языки, и вы даже получили приглашение издательства «Лоуренс энд Вишард». И, как ни странно, это может получиться». Кошкин улыбнулся. «Нужно совсем немного. Ваше согласие сотрудничать с нами. Много от вас не потребуется. Так, время от времени вы будете делиться с нами вашими соображениями о творческой и политической атмосфере Ленинградского отделения Союза писателей. Разумеется, никто и никогда не узнает об этом». Гэмо почувствовал подступающую тошноту и, быстро извинившись, выскочил в коридор. Благо, туалет был на этом же этаже. Облегчив себя, прополоскав рот, он умылся, вытерся носовым платком, причесался и задумался, возвращаться или убежать. Пожалуй, бежать не стоит, они достанут везде. Возвращаясь в кабинет, поглядел на панну Елисеевну, но та делала вид, что занята печатанием какого-то документа. Значит, она знает, кто такой Кошкин и о чем может идти разговор с представителем организации, чья штаб-квартира находилась буквально за углом на Литейном проспекте. Ответив что-то невразумительное и пообещав подумать, Гэмо поспешил из кабинета. Валентина решительно сказала: «Ты не должен больше встречаться с этим человеком. Бог с ней, с этой Англией. Но как это сделать? Они же вездесущие. Что-нибудь придумаем. Не подходи сам к телефону. Скажу, что ты заболел». В напряженном ожидании прошло несколько дней, прежде чем Кошкин позвонил. Юрий Гэмо слышал весь разговор в открытую дверь из комнаты. Валентина говорила строго, но спокойно. «Нет, он не болен, он просто запил. Вы должны знать, что с писателями такое бывает. Трудно сказать, когда это пройдет. Звоните дней через 10. Это может продолжаться неделями». Положив трубку, Валентина вернулась в комнату и весело сказала мужу: «Лучше прослыть пьяницей, чем сотрудничать с подлецами, погубившими столько людей». Недели через 2 Кошкин опять позвонил, и на этот раз с ним говорила Валентина: «Что вы хотите? Он не то что с вами, со мной слова не может сказать. Как говорится, лыка не вяжет. Знаете, в Англию я его все равно не пущу. Он может поехать трезвый, а там так набраться, что позорит не только себя, но и всю советскую литературу». Но Кошкин, видимо, решил идти до конца. Однажды вечером, когда в гостях был Фаустов, и впрямь было выпито достаточно, раздался звонок, и вошел сам Кошкин. У него в руках был букет цветов и бутылка шампанского. Цветы он церемонно преподнес Валентине. «Кошкин, жандармская твоя душа, ты чего здесь?» пьяно воскликнул Фаустов. «Зачем тебе хороший человек? Мало ли подлецов в нашем союзе, готовых сотрудничать, стучать!» Язык у Фаустова заплетался, он чуть не валился со стула. Да и сам Гэмо мало что соображал и только пытался урезонить Фаустова. «Не надо, Лёня, не надо! Знаешь, сколько они погубили людей на фронте!» Продолжал бушевать поэт. «Под видом борьбы со шпионами травили и расстреливали прекрасных людей, а сами и близко к передовой не подходили». Если бы Гэмо был трезв, он бы поразился самообладанию и выдержке Кошкина. Валентина потом рассказала, что Кошкин, пробормотав извинения, ушел. Он еще звонил несколько раз, и Валентина каждый раз отвечала, что муж пьян и не может подойти к телефону. Но Гэмо не раз видел представителя КГБ на писательских собраниях. Он дружески раскланивался с некоторыми секретарями, литературными консультантами, писателями. Встречаясь глазами с Гэмо, делал вид, что не знаком с ним. Каждый такой взгляд обдавал холодом, невысказанной угрозой. И после этого некоторое время Гэмо чувствовал себя неуютно, все чаще заговаривая с женой о том, чтобы уехать на Чукотку. «Если ты им понадобишься, они откопают тебя из-под вечной мерзлоты», — сказала Валентина. Вспоминая свою сумбурную и печальную поездку на родину, Гэмо жалел, что так и не довелось ему побывать во всех тех местах, о которых грустил в Ленинграде. Чаще всего Ему вспоминалась могила матери неподалеку от первой Тангитонской могилы, где был зарыт первый деревянный гроб с умершим пекарем –